Глава 17. Ветер старательно раздувал бурю, но у него это плохо получалось. Волны лениво катились в сторону берега и совсем без сил выбрасывались на каменистый пляж. Кирилл почувствовал себя примерно так же. Чтобы переплыть залив, у них ушло больше 2 часов, причем большую часть этого времени приходилось грести изо всех сил. Мертвецы притащили на обрыв один из тяжелых пулеметов и, не жалея патронов, полили вслед беглецам. Когда они вышли, шатаясь, Кирилл с Кристиной выползли на берег и повалились на гальку. Катя с дедом выволокли из воды лодку. Кирилл вздохнул и перевернулся на спину. Дед вынул из лодки ружье. Кирилл без особого удивления признал в нем оружие мумий. «Достал все-таки», — сказал он. «Не пропадать же добру», — ответил дед, вводя берег долгим внимательным взглядом. «А ты мне еще девчонку толковую прислал. Помогла старику. Вот только что же она у тебя совсем раздетая-то бегала-то, а? Что молодость в тройном размере разыгралась?» И он ехидно покосился на внука. «Да ладно тебе», — отмахнулся тот. «Ничего такого не было, просто она всю одежду потеряла, а мы сами не слишком богатые. Вот одной рубашкой поделились». «О как! А мне она совсем голышом прискакала». «Это тебе повезло», — заметил Кирилл. «Староват я уже для такого везения», — проворчал дед. «Пришлось ее вначале одеть, хорошо. Работяги в цеху пару спецовок забыли. Ну да, она, к счастью, непривередлива оказалась». «Да не то что некоторые», — усмехнулся Кирилл, взглянув на Катю. Та фыркнула в ответ. «Откуда она пришла?» Дед сказал: «Да откуда вы ушли?» «А куда она пропала?» — спросила Кристина. «Да когда мы ружишко с ней добывали, она мертвяков в сторону города увлекла и уже не возвращалась. Сказала, пойдет родных искать, раз уж караулить больше нечего». Катя тяжело вздохнула. «Не самое лучшее решение», — озвучила Кристина общее мнение. «Да, я то же самое и толковал, только вы ж молодежь, стариков не слушаете». Кирилл хмыкнул и сел. Другой берег едва виднелся вдали. Над ним поднимались столбы дыма. Ветер принес грохот разрыва. Кирилл повернул голову. Вдоль этого берега тянулось шоссе. Из кюветов торчали остовы разбитых и сожженных автомобилей. Но сама дорога была чистой. По левую руку виднелась дорожная развязка. По правую — трехэтажное кирпичное здание с выбитыми окнами. «Интересно, что там?» — спросила Катя, глядя в сторону здания. «Не знаю, но можно пойти и посмотреть», — отозвался Кирилл, не делая, впрочем, попытки подняться на ноги. «Только вначале немного отдохнем». «Слишком открытое место для отдыха», — сказал дед. «Так что поднимайтесь, ребятки». «Ох, мои бедные ножки», — простонала Катя, переступая по каменистому берегу. «А, кстати», — спохватился дед. «Извини, чуть не забыл. Твои ведь». Он наклонился над лодкой и вынул из-под сиденья красные пляжные тапочки. 3 удивленных взгляда разной степени ошалелости побудили деда объяснить. «Нашел, пока вас искал. Вы-то, небось, успели с ними уже попрощаться». «Вроде того», — только и смог сказать Кирилл. «Ну, хоть что-то вернулось», — проворчала Катя. Тщательно осмотрев тапочки, она вздохнула и все-таки надела их. «Кстати, Артем Филиппович, а где вы их нашли?» — поинтересовалась Кристина. «А вот прямиком в лодке и нашел», — отозвался тот. «И больше ничего?» — сразу с надеждой в голосе спросила Катя. «Нет», — дед отрицательно помотал головой. «Только мотор навесной, но его пули прошило. А, я его там и бросил, а что?» «Да так, ничего», — вздохнула девушка. «Ну, раз ничего, то давайте уходить с открытого места», — строго сказал дед. «Я так понимаю, где-то там должен быть причал для метеоров». «Его еще в прошлом году закрыли», — напомнил Кирилл. «Тем меньше оснований там кому-то быть», — сказал дед. Кирилл кивнул. Подхватив лодку, они медленно двинулись вдоль берега. Само по себе лодка оказалась легкой и нисколько их не задерживала. Но быстро шагать по гальке не получалось даже у Кати. Подошва тапочек была довольно тонкой. «Слушай, дед», — сказал Кирилл, — «а как ты нас нашел?» «Так я ж знал, куда вы направляетесь», — отозвался тот. «Там встретил двоих товарищей. Одного Николаем зовут, второго Евгением». «А знаем таких», — кивнул Кирилл. «Ну вот и они вас знают. Рассказали, куда идти. Я и туда и направился». «И как там тебя встретили?» — хмыкнул Кирилл, вспоминая, как сами они еле ноги унесли оттуда. «А не было кому встречать», — проворчал дед. «И мертвяки там всех положили. К самим дверям пушку подкатили, проход себе сделали. Ну, а дальше, сами понимаете, я когда подошел, они аккурат закончили трупы на тележку грузить. Я поближе подобрался, смотрю, нет вас ли там. Ну, думаю, уцелели мои. Подождал, пока мертвяки уберутся, а сам в другую сторону двинул. Подумал, не станешь ты понапрасну девчонкам рисковать. И точно. Вышел на берег аккурат за спортшколой. Смотрю, между камней лодка надувная. Подхожу, а в ней тапочки Катины. Ну, думаю, раз такое дело, то и мои где-то неподалеку. Только туман не видно ни хрена. Простите, девочки, ничего совсем не видно, значит. А мертвяки рядом бродят. Забрался в лодку, малость огреб от берега и дальше куда-то туда-сюда патрулировать начал. И чую, где-то гречку варят. Мертвяки по-другому питаются. Вот я и на запах и погреб. Выгребаю из тумана, а мне уже Кристина платком машет». «Ох, вообще-то я не вам махала», — с легкой улыбкой, как бы извиняясь, поправила его Кристина. «Там на дороге мертвецы устроили засаду на беженцев, так я им сигналила, чтобы удирали». «Хорошее дело», — кивнул дед. «Правильно, в беде людям помогать надо». «Хорошо, если бы они нам иногда помогали», — проворчала Катя. «Хорошие помогут», — уверенно заявил дед. «А плохие? Так, ребятки, вы сами подумайте, хотите ли вы оказаться в долгу у плохих людей?» «Ну, если вы так ставите вопрос», — неуверенно протянула Катя. «А только так, Катюха, только так», — ответил дед. «Вот когда немец на нас попер, то товарищ Сталин сказал, что, вступая в войну с немцами, мы просто погоним гадов с своей земли, а еще поможем всем европейским народам, попавшим под иго фашистов». «И помогли». «А включи телевизор, сколько нам в этих Европах сейчас спасибо скажут?» «Вот то-то и оно. А если бы мы им при этом еще и должны были бы?» Катя хмыкнула. За разговором они добрались до края пляжа. Дальше начинались заросли, сильно прореженные артобстрелом. И ступать приходилось особенно осторожно. Из земли торчали куски металла, срезанные корни деревьев и недобитые зомби. Точнее, даже не столько зомби, сколько ошметки, которыми бы и сборщики мертвецов побрезговали. Но они все еще шевелились и клацали челюстями. У кого они оставались, конечно. Один такой чуть был не схватил Катю за ногу. Девушка с таким скриком вскочила, а дед одним ударом приклада упокоил мертвеца окончательно. «Вот так вот», — продолжал дед. «Ободительность утрачивать, конечно, не следует. Теперь такие времена, сходу и не поймешь, кто враг, а кто нет. И все-таки вот что я вам скажу. Доброе дело обязательно вернется». «Ну да», — проворчала Катя. «Тапочки вернулись, но хотелось бы чего-то посущественнее». «Не все сразу, Катюха. Не все сразу», — Дед покачал головой. «Вы письмо-то не потеряли?» «Не-а». «Ну и молодцы. Вот его доставите, и будет посущественнее». Кать неуверенно кивнула. Кирилл нахмурился. Какое-то время он пытался уловить, что именно ему так резануло слух, и одновременно поглядывал по сторонам и под ноги. От дороги их скрывали заросли. С одной стороны, никто оттуда их не мог видеть, но с другой и они не видели, что там происходит. А уж привычное ворчание «нет-нет» да и проносилось по воздуху. «Погоди-ка, дед», — сказал Кирилл, — «что значит «доставите»? Ты что, опять куда-то от нас намыливаешься?» «И вовсе не намыливаюсь», — ворчливым тоном возразил дед. «Просто собираюсь пристроить вас и сплавать обратно». «А за каким лешим?» «А какого найду? Там еще немало наших людей осталось. Надо проверить, как они там. Может, помощь кому нужна? Да и что затевают мертвяки, тоже разведать не помешает». «Полагаю, это и так ясно», — подала голос Кристина. «Они блокируют выход из города, ну и перерабатывают беженцев на новых зомби». «Из пушек», — хмыкнул дед. «Нет, Кристинка, ты, конечно, права, город они блокируют, но только по беженцам из пушек палить — это как по воробьям, шуму много, а толку мало. Что-то они еще затевают». «Дед, ну не дури», — сказал Кирилл. Катя его активно поддержала, хотя и сделала это в куда более тактических выражениях. Кристина переубеждать деда не пыталась, но, судя по взгляду, полностью разделяла позицию бывшего курьера. Они спорили больше получаса, все то время, что шли через заросли, и каждый остался при своем мнении. Дед возвращался, хотя и согласился ограничиться разведкой вдоль берега. Как вовремя вставила в разговор Кристина свою фразу о том, что от разведки не будет проку, если разведчик не вернется. «Справлюсь», — в который раз отвечал дед. «Не уверен», — проворчал Кирилл. «А вот не каркай под руку», — строго оборвал его дед. «Вернусь самое позднее к утру. Встретимся на причале». Он кивком указал вперед. Далеко в залив выдавался бетонный причал. На нем не было ничего и никого. Проход к причалу раньше был огорожен забором, но снаряды так основательно его прорядили, что живые успели миновать забор и только потом увидеть вырванную с мясом секцию. Заметили, что он тут вообще был. Двухэтажному домику у схода с пристани повезло больше. Когда причал закрыли, его законсервировали, заперли двери, окна закрыли ставнями и решетками. Мародеры гарантированно пустым зданием не заинтересовались. Хулиганы времен до апокалипсиса ограничились начертанием на стенах надписей, включая традиционную трехбуквенную. На втором этаже было выбито несколько окон, и на этом видимые внешние разрушения исчерпывались. Кирилл нашел кусок арматуры, бывший раньше составной частью забора, и сломал навесной замок на дверях. Дверь открылась тихим, но противным скрипом давно не смазанных петель. Внутрь хлынул солнечный свет. Весь первый этаж занимал зал ожидания. Вдоль стен еще стояли скамейки и урны, слева виднелись билетные кассы. На стене все еще висело безнадежно устаревшее расписание паромов и метеоров. «Вроде пусто», — сказал Кирилл. «Отлично», — дед хлопнул его по плечу. «Тогда отдыхайте, а я выдвигаюсь». Кирилл вздохнул и помог спустить лодку с причала. «Ты вот еще что», — сказал дед, берясь за весла. «Отдыхать отдыхай, а по сторонам все-таки поглядывай». «Ты тоже». Над дальним берегом по-прежнему плыли клубы черного дыма. Дед навалился на весла. Лодка легко заскользила по волнам. Кирилл опять вдохнул и пошел к домику. Девушки ждали его в дверях. «Изнутри можно закрыться на засов», — сказала Кристина. «Вряд ли мы найдем тут что-то полезное, но хотя бы отдохнем в безопасности». Кирилл кивнул. Живые зашли внутрь. Засов действительно внушал уверенность. Полсантиметра стали на которой не было и следа ржавчины. Кристина закрыла дверь, и зал погрузился во тьму. «Может, мы вначале осмотримся при свете?» — осторожно предложила Катя. «А то как-то неуютно». «Давайте», — согласился Кирилл. Дверь открыли обратно. Живые не спеша прошли через весь зал кассам. От тех остались лишь общая стойка да стеклянные окошки. По ту сторону сняли все, включая перегородки между кассирами. Еще осталась дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен», но без замка и даже без ручки. Как и следовало ожидать, за дверью не нашлось ничего интересного. В руках Кати появилась зажигалка, ее девушка выудила из кармана куртки. Крохотный огонек разгонял мрак, в котором не пряталось совсем ничего. Кирилл на всякий случай держал наготове найденный кусок арматуры, но единственный раз, когда им пришлось воспользоваться, это когда он поворошил среди разбросанного клочья газет, чтобы убедиться, что ничего, кроме самой рваной бумаги, там нет. «Ну что, пойдем на второй этаж?» — предложил Кирилл. «А что там?» — спросила Катя. «Если мне не отшибает память, там был VIP-зал», — сказал Кирилл. «Вряд ли там что-то осталось, но мало ли». «Давайте все-таки закроем дверь», — добавила Кристина. «Что-то мне неспокойно». «Нет проблем», — кивнул Кирилл. «Если что, открыть обратно недолго». Он направился к дверям, а девушки, пока еще было светло, поспешили к лестнице. Одно из разбитых окон было как раз над ней, и вниз по ступенькам падали две широкие полосы света. Кристина прислушалась. Сверху не доносилось ни звука. Решив, что все в порядке, она махнула Кириллу рукой, мол, давай, закрывай. Кирилл в последний раз выглянул из дверей и замер. Через разрушенный забор перебирались зомби. Мясник в заляпанной кровью халате придерживал покореженную секцию. Рыжеволосая красотка прошла под ней. Мясник отпустил секцию, она чуть было не похоронила бредущего следом зомби. Он уперся носом во внезапно возникшее препятствие. Хрюкнул и покорно побрел в обход. Кирилл очень осторожно прикрыл дверь и задвинул засов, после чего на цыпочках метнулся через весь зал. «Зомби!» — одними губами спросила Кристина. «Ага!» — шепотом отозвался Кирилл. «И рыжая с ними!» «Тебя заметили?» — сразу встревожилась Катя. «Вроде нет», — отозвался Кирилл. — Но у меня такое чувство, что они идут сюда. Словно бы подтверждая его слова, на дверь обрушился сильный удар. — Наверх! — шепнул Кирилл. Верхний зал, как ни странно, сохранился в первоначальном виде. Столики, мягкие кресла, барная стойка — все, казалось, только и ждало, когда вернутся очень важные персоны. В одном месте потолок обвалился, засыпав проход обломками. Но кресла рядом лишь слегка припорошились пылью. Сквозь дыру вниз падал луч света. С первого этажа доносились размерные удары. Кирилл подбежал к разбитому окну. Ржеволосая красотка стояла перед дверью. Двое плечистых мертвяков тесаками крушили дверь. Позади них стоял мясник. За спиной хозяйки полукругом выстроилась дюжина мертвецов в военной форме с автоматами. Прочие зомби, числом около полусотни и убогого вида, равнодушно ожидали приказов или бродили туда-сюда, высматривая добычу. Кристина выглянула в щель между ставнями с другой стороны и шепотом сообщила, что там десяток автоматчиков и штук 30 простых мертвяков. Выследили ли они живых или просто обшаривали окрестность дома, было непонятно. В любом случае, они не оставили потенциальным жертвам ни единого шанса на побег. «Они уже пробили дверь», — прошептала от лестницы Катя. Тонкие лучи света проникали в щели, наглядно отмечая прогресс мертвецов. Прогресс был быстрым. Мертвецы не просто разносили дверь в щепки, они вырубали пространство вокруг засова. Не зная, где именно он находится, мертвецы выбрали область пошире, но это задержало их не больше, чем на пару минут. Живые потратили это время на поиски укрытия и осознание того, что подходящего укрытия тут нет. Внизу выбитый засов громко звякнул об пол. Двери распахнулись. «Я знаю, вы здесь!» — донесся до живых холодный голос рыжеволосой красотки. «Вы знаете, спасения нет. Мы повсюду». «И что ты предлагаешь?» — крикнул Кирилл, не высовываясь из окна. «Я предлагала при первой нашей встрече», — последовал ответ. «Теперь я приказываю вам умереть». Рыжеволосая щелкнула пальцами, мясник изобразил «это Спарта» и первым влетел внутрь, сбив с ног тех двоих, что вырубали засов и не успели убраться с его пути. Автоматчики подняли оружие, прицеливаясь в окна. Вслед за мясником внутрь потянулись обычные мертвяки. «Нас сожрут, да?» — обреченно спросила Катя. «Пусть только попробуют», — воинственно заявила Кристина. Подхватив с пола кусок штукатурки, она взвесила его в руке и метнула в лестничный проем. Внизу раздался глухой удар и недовольное порыкивание. Взгляд Кирилла задержался на скромной кучке обломков и поднялся к потолку. Дыра была не слишком большой, но при должном стимуле можно было попытаться протиснуться. «Девочки, выбираемся на крышу!» — скомандовал Кирилл. «Оттуда нет выхода!» — возразила Кристина. «Я смотрела дом. Тут нет лестниц наверх». «Тем лучше!» — ответил Кирилл. «Так просто они до нас на крышу не доберутся!» Катя, не дожидаясь окончания диспута, залезла на стол и попыталась добраться до дыры. Она не доставала буквально сантиметров 10. Девушка грохнулась обратно на стол и чуть не кувыркнулась на пол. Кирилл успел подхватить ее в последний момент. Левый тапочек улетел прочь. Снизу послышался грохот и треск дерева. Мертвецы то ли громили, то ли обыскивали первый этаж. С интересом произнес зомби, появляясь на верхних ступеньках. «Стройте лестницу!» — скомандовал Кирилл. Сам он метнулся навстречу мертвецу. Тот довольно заворчал и протянул руки к живому мясу. Кирилл с разбегу пнул зомби ногой, мертвец отлетел к перилам. Недовольно произнес он. Кирилл ткнул арматурой в голову мертвеца. Уныло протянул тот и, грохнувшись мордой вниз, съехал носом по ступенькам. Снизу поднимались еще двое. Возможно, они и при жизни были парой. Парень и девушка в одинаковых джинсовых костюмах. У обоих на грудных карманах было вышито сердечко с крыльями, и у обоих было перерезано горло. Последнее, возможно, было сделано теми же ножами, которые они держали в руках. Кирилл оглянулся. Девушки успели подвинуть к дыре пару скамеек. Каждая состояла из четырех кресел, сбитых синими кожзаменителем и намертво соединенных в единое целое металлическими пластинами. Девушке пришлось приложить все силы, чтобы поднять такую скамейку и поставить на первые две. «Быстрее!» — крикнул Кирилл. Пара зомби переступила через побитого собрата и решительно двинулась наверх. За ними появился мясник. Не дожидаясь своей очереди, он выдал парню такого пинка, что тот пулей улетел вперед. Кирилл отпрыгнул в сторону. Мертвец финишировал на мягкие кресла и решил, что это хорошо. По крайней мере, вставать он не торопился. Мертвую девушку мясник, походя, оттер плечом и первым ступил на кафельный пол второго этажа. При виде его окровавленного тесака Катя с Кристиной обрели второе дыхание и одним махом сгромоздили тяжелый стол поверх скамейки. Получилось не слишком устойчиво. Когда Катя вспорхнула вверх, стол зашатался. Кристина схватила его за края. «Прыгай!» — крикнула она. Катя взвилась вверх, а мясник, наклоня голову, точно бык, ринулся вперед. Кирилл, отступая, подхватил с пола обломки и швырял в него. Кусок штукатурки разбился о лоб мертвеца, но недовольное рычание было единственной реакцией на это. Махнув на бегу кулаком, мясник сшиб Кирилла с ног, а сам с разгону врезался в только что построенную конструкцию. Кристина взвизгнула, едва успев отпрыгнуть с того места, где она только что была. Стол слетел с вершины и, перевернувшись в полете, грохнулся столешницей о пол. Скамейки, царапая пол металлическими ножками, уехали метра на три. Мясник изобразил Тарзана и огляделся, выбирая первую жертву. Катя висела прямо над ним, вцепившись в края дыры. Кирилл подымался с пола. Слева от него Кристина лежала справа, держась за голову. «Катя, забирайся на крышу!» — крикнул Кирилл. Мясник строго посмотрел на него. «А вы?» — донеслось сверху. «Забирайся, кому сказал!» Катя подтянулась, заползла в дыру. Второй тапочек свалился с головы и шлепнул мясника по лысине. Он недовольно мотнул головой и повернулся к Кристине. Кирилл бросился вперед и с размаху опустил арматурину на затылок мясника. Череп выдержал. Мясник рыкнул и склонился над Кристиной. Девушка, придя в себя и увидев прямо перед собой его гнилую рожу, закричала. Мясник ухватил ее за ворот рубахи и рванул на себя. Послышался треск ткани. Вырванные с мясом пуговицы разлетелись по полу. «Отпусти ее!» — рявкнул Кирилл. Яростный удар арматуриной чуть не снес мяснику ухо. Недовольно рыкнув, мертвец отмахнулся тесаком. Кирилл успел пригнуться, и острое лезвие просвистело над ним, не достав его. Кристина пнула мясника в пах и сама тихо взвыла от боли. Кирилл выпрямился и ткнул арматуриной. Он метил в глаз, но попал в руку. Арматурина проткнула мышцу и застряла в руке. Мясник ослабился, всей своей мордой изображая, ну что, доигрался. Воспользовавшись паузой, Кристина рванулась, оставив в руке мертвеца солидный клок рубахи. Отпихнув Кирилла, мясник рубанул тесаком. Торчащая в руке арматурина, казалось, ему нисколько не мешала. Кристина отпрянула, но недостаточно далеко. Лезвие с хирургической точностью прошло между ее грудей, не оцарапав кожу, но разрезав бюстгальтер пополам. «Идиот!» — рявкнула девушка, пнув мясника ногой. «Ты хоть знаешь, сколько стоит этот комплект?» Ее ружье валялось где-то на полу. «Задержи его на секунду!» — попросил Кирилл, одновременно ныряя за оружием. Удар ногой в бок отправил его по всей траектории совсем в другую сторону. «Как?» — только и успела спросить Кристина. Тяжелая рука ухватила ее за плечо, так сжав плоть, что девушка взвыла. Тесак взмыл вверх, мясник прищурился, примиряясь к точному удару. Сверху на него вдруг спрыгнула Катя. Куртку девушка держала в руках и накрыла ею голову мясника. Тот замотал головой, его хватка ослабла, и Кристина вырвалась, оставив руке мясника еще кусок рубашки. Сбоку к ней подступила девушка-зомби. Кристина краем глаза заметила новую опасность, стремительно к ней развернувшись. Мертвая девушка хрипло рыкнула. При жизни она была очень красива, и разложение еще не успело затронуть тело, но застывшее лицо и жуткий шрам на шее придавали ее красоте ощущение запретной шути. Кристина передернулась. Мертвая девушка, словно издеваясь, старательно и неспешно, как в замедленном кино, скопировала движение. «Отвали, тварь!» — воскликнула Кристина. «Я такой не стану!» Вместо ответа зомби ударила ножом. Кристина перехватила ее руку и наработанным броском швырнула девушку через себя. Позади нее было окно. Мертвая девушка грохнулась спиной о подоконник и кувыркнулась наружу. Спустя пару секунд за окном раздался сочный шмяк. В то же самое время мясник схватил Катю за шею. Девушка хрипела, силясь оторвать крепкие пальцы от своего горла, но безрезультатно. Кириллу в какой-то миг показалось, что сейчас ее шея сломается, но мертвец был очень аккуратен. Сжав пальцы, он терпеливо ждал, пока девушка задохнется. Кирилл подхватил с пола ружье и рубанул острым краем щитка по руке мясника. Из-под куртки раздалось рычание. Одним движением мясник отшвырнул Катю и сдернул куртку с головы. Девушка улетела в сторону двери, где относительно удачно приземлилась на мягкое кресло. Относительно, потому что не успела она вздохнуть воздуха, как за ее плечо схватился парень-зомби. Куртка вылетела в то же окно, что и мертвая девушка. «Отцепись!» — крикнула Катя. Не ограничившись словесным воздействием, она ударила мертвеца по руке. Удар сбил захват с плеча, а последовавшая за этим пощечина прозвучала не менее громко, чем предшествующий ей вопль. Однако в мертвеце при виде стройного женского тела, а на Кате после того, как она пожертвовала всей своей одеждой, остались лишь одни трусики, проснулись инстинкты, и он с необычайной прытью ринулся вперед. Длинные и тонкие пальцы лапали нежную плоть везде, где только могли дотянуться. Катя с визгом выдавала оплеуху за плеухой, но мертвеца они, казалось, только раззадоривали. Перегнувшись через спинку кресла, он попытался укусить девушку за бедро. Удар по затылку сбил прицел челюстям в последнюю секунду. Кирилл тем временем пятился под натиском мясника. Тот точным ударом выбил оружие из его руки и теперь примерялся, как бы поаккуратнее выпотрошить этого нахального живого. Кирилл демонстрировал чудеса акробатики и даже сам успел удивиться, что он такое может. Мясник пнул ногой оказавшийся рядом стол. Стол углом врезал Кириллу в бок. Кирилл, охнув, согнулся и точный удар уложил его на столешницу. В поле зрения появился тесак. Сбоку подскочила Кристина и вцепилась в руку мясника. Тот поднял девушку вместе с тесаком и только тогда обратил внимание, что там что-то лишнее болтается. Мясник повернул голову. Глаза до краев, полные зеленой мути, заглянули в глаза Кристине, и девушка похолодела. Ничего хорошего она там не прочла, только осознала. Они еще живы только ради сохранности их тел. Однако мертвец перед ней был достаточно силен, чтобы убить всех троих без лишних увечий. Кирилл врезал ногой мяснику по физиономии и кувыркнулся со стола. Мясник устало вздохнул. Кирилл нырнул между кресел и вскочил на ноги с винтовкой в руках. Мясник ногой отпихнул стол с дороги и направился в его сторону. Кристина так и висела на поднятой руке, пиная мертвеца ногами в бок. Кирилл ударил ружьем, пытаясь снова полоснуть врага острым краем щитка, но мясник легко блокировал удар свободной рукой. «Катя, нужна помощь!» — крикнул Кирилл. «Мне тоже!» — отозвалась девушка. Зомби зацепился пальцами за ее трусики и не скрывал намерений залезть туда целиком. Катя молотила кулаками по его голове и пятилась назад. Тонкая ткань не выдержала такого варварского обращения и порвалась. Девушка отпрянула назад, оставив трофей в руках мертвеца. Тот довольно рыкнул. Катя, подхватив с пола ошметки рубашки, прикрылась ими и раздраженным тоном бросила. «Ну что еще?» «Подержи его за руку!» — попросил Кирилл, уворачиваясь от очередной оплеухи. — Ты серьезно? — Да. — Да чтоб вас всех! Девушка в сердцах швырнула рубашку на пол и бросилась к мяснику. Тот ловко поймал ее и опять за шею. Девушка взглядом просигнализировала Кириллу. — Если он меня задушит, мол, я тебе первому глотку перегрызу. Мясник поднял руки и с довольным видом осмотрел висящих на них девушек. Когда его физиономия совершала поворот от Кати к Кристине, Кирилл с разбегу заскочил на стол и замахнулся ружьем. Мясник свел руки, но лишний вес замедлил его движение. Кирилл успел раньше. Острый край щитка вонзился в глаз и прошел дальше, до самого мозга. Мясник тихо охнул и плюхнулся на задницу. Руки расслабли и опустились. Кристина упала, но крепкие пальцы продолжали сжимать Катина горло. Девушка уже хрипела. Кирилл с Кристиной бросились ей на помощь. Лишь втроем И то не сразу они сумели разжать пальцы на ее шее. Катя упала на четвереньки, жадно глотая ртом воздух. Перед ее глазами выросли ноги в джинсовых штанах. Потом ноги взвились в воздух, и в поле зрения об пол грохнулось все тело. «В окно его!» — раздался голос Кристины. Мертвый парень, недовольно ворча, полетел вон. Последующий шмяк был полностью заглушен яростным криком. «Смерть! Быстро на крышу!» — скомандовал в ответ Кирилл. Новые зомби уже топали по лестнице. Живые быстро восстановили импровизированную лестницу из скамеек и стола. Когда Кирилл последним из троих ухватился за край дыры в потолке, на верхнюю площадку ступили зомби с автоматами. Курьер взвился вверх, точно ракета с пусковой установки. Длинная очередь проводила его, хлестнув по потолку. Кирилл откатился от дыры. Какое-то время стояла полная тишина, нарушаемая лишь редким шарканьем подошв по полу. Кирилл рискнул взглянуть в дыру. Самый убогий из зомби неуклюже карабкался по оставленной груди мебели к дыре. «Дай-ка!» — прошептал Кирилл, показывая на винтовку. Кристина протянула ему оружие. На лице девушки отчетливо рисовалась вселенская скорбь. Катя тоже не выглядела слишком счастливой, но даже оставшись совсем без одежды, и то умудрялась сохранять какую-то бодрость духа. Или просто не позволяла себе впасть в панику. «Ну, если не сожрут, то хоть позагораем», — сказала Катя. «Нас ведь не сожрут». В дыре появилась голова зомби. На его уже малость подгнившем лице застыло покорное печальное выражение. Кирилл ткнул его острым краем щитка, металл легко пробил череп. Голова исчезла. Было слышно, как тело скатывается по мебели на пол. Больше никто не полез. Кирилл снова заглянул в дыру. Мертвецы стояли и молча ждали. Кристина, совершив вояж по крыше, сообщила, что здание окружено. «Похоже, они собираются ждать, пока мы тут не умрем с голоду или жажды», — констатировала она. «А мы ждем, пока нас кто-нибудь спасет», — подвела итог Катя. «Например, Артем Филиппович. А пока загораем». Девушка легла на спину и не спеша продолжила. «Знаете, на самом деле давно хотела попробовать позагорать голой, но все как-то не решалось». «А теперь?» — спросил Кирилл. Он на всякий случай приглядывал за дырой, но зомби из нее не лезли. «Теперь у меня выбора нет», — фыркнула Катя. «Но если будешь так на меня глазеть, я закроюсь руками, и загар ляжет неровно». Кирилл перевел взгляд на Кристину. Девушка сидела, привалившись спиной к антенне. От ее гардероба тоже мало что осталось. Остатки рубашки лохмотьями свисали с одного плеча. Плечи поникли, и лямка со второго плеча сползла до локтя. Кристина, погрузившись в мрачные мысли, не обратила на это внимания. Кирилл, в общем-то, тоже. Мрачные мысли не способствовали созданию того эротического настроения, когда имеет смысл обращать внимание на отсутствие одежды. Время шло. По небу плыли облака. На горизонте собирались тучи. Дальний берег затягивало дымом. Оттуда едва слышно доносилось монотонное гудение. Снизу иногда прилетало ворчание. Кирилл задумался над одним вопросом. На самом ли деле рыжая настроена ждать их голодной смерти, или мертвецы нападут ночью, в расчете, что живые спят? По логике выходило, что скорее второе, чем первое, и курьер мысленно настроился на бессонную ночь. Солнце уже начало склониться к закату, когда внизу вдруг загремели выстрелы. Рычание мертвецов и вполне отчетливые крики сливались в одно целое. Живые недоуменно переглянулись. Кирилл подполз к краю крыши. К причалу подошел военный катер. Пулемет на носу молотил по живым мертвецам. Несколько неподвижных тел в черной форме морской пехоты показали, где новоприбывшие пытались высадиться поначалу. Мертвецы, понятное дело, заметили катер еще издали Их рыжеволосая хозяйка успела продумать план боя. Мертвые автоматчики двумя группами выдвинулись на берег и, укрываясь за спинами своих собратьев, перекрестным огнем заливали причал. Уцелевшие морпехи отстреливались. Их меткий огонь быстро прорядил отряд зомби, и тогда в атаку помчались два здоровяка с тесаками. Один рухнул, едва ступив на причал, второй прошел еще два шага. Высунувшийся из зарубки морпех прострелил ему голову и сам упал на палубу, обливаясь кровью. «Внизу никого», — сообщила Кристина. «Тогда выбираемся отсюда», — незамедлительно решил Кирилл. Мертвецы, к счастью, не разобрали их лестницу из мебели, и живым удалось спуститься на второй этаж без малейшего шума. Бой продолжался. Кирилл с Кристиной подобрались к окну. Катя благоразумно держалась за спинами. «Она их направляет», — прошипела Кристина. Рыжеволосая красотка стояла, закрытая шеренгой мертвецов, и словно бы дирижировала боем, плавно поводя в воздухе руками. Кирилл огляделся. Тесак мясника валялся неподалеку. Кирилл подхватил его и метнул в хозяйку мертвецов. Та, словно почувствовав опасность, резко обернулась, и тесак пролетел, не достав цели, лишь рукояткой зацепив ей лоб. «Попал!» — победно воскликнула Кристина. Рыжая рухнула наземь. Четверо зомби, точно роботы, синхронно повернулись, подняли ее и быстро зашагали прочь. Мертвые автоматчики перестали стрелять. Оставшиеся зомби словно проснулись, если можно применить это слово, к их безмозглому состоянию. Выронив оружие и утратив всякое подобие строя, они встряхнулись и нестройной толпой потянулись к катеру. Морской пехоте понадобилось лишь пару минут, чтобы перестрелять их всех. Бой стих. Пока экипаж швартовал катер, на берег высадился десяток морпехов. Возглавлял этот маленький отряд высокий мужчина с полковничьими погонами на плечах. Следом за солдатами с катера выбрался дед Кирилла. Он заметно прихрамывал на ходу, но до здания доковылял первым. «Кирилл живой?» — крикнул он. «Да!» — отозвался тот, высовываясь в окно. «Отлично! Я тут подмогу привел. Мы идем к вам!» Девушки синхронно прикрылись руками. «Погодите!» — крикнул Кирилл. Морпехи тотчас рассредоточились и взяли дверь на прицел, готовые отразить натиск зомби. «Вам что, угрожает опасность?» — громко спросил полковник. «А нет!» — ответил Кирилл. «Но когда угрожало, мы лишились почти всей одежды. А у вас не найдется во что переодеться, а то девушки стесняются показаться и сказать спасибо». По рядам морпехов прокатились смешки, моментально угасшие по строгим взглядам полковника. Двое бойцов выдвинулись вперед и заняли позицию у дверей. «Здесь чисто», — сообщил один. «У нас тоже», — добавил из окна Кирилл. «В смысле, мертвецы теперь мертвые?» Полковник коротко кивнул. Еще один боец сбегал обратно на катер и вернулся с каким-то свертком. Полковник снова кивнул. Морпех на ходу примерился и словно баскетболист метнул ловко сверток в окно. «Чем богаты?» — сказал полковник. В свертке оказались два плащ-палатки. Девушки натянули их, и Кирилл сказал, что можно заходить. Наверх поднялся только полковник. Рядовые бойцы обшаривали первый этаж, но, как и все их предшественники, безрезультатно. «Полковник Холодов», — представился офицер. «Говорят, у вас для меня письмо есть?» «Да, вот», — отозвался Кирилл, поднимая винтовку. «Оружие из лаборатории?» — уточнил полковник. «Да, а письмо?» «Внутри, в стволе огнемета», — сказал Кирилл. «А, сейчас достану». Полковник нетерпеливо протянул руку. Кирилл повозился немного, отдал оружие. Полковник ловко выудил письмо и отставил винтовку в сторону, прислонив ее к перилам. Разорвав конверт, он вынул оттуда 5 листов бумаги обычного формата А4. Пока он читал, с первого этажа доложили, что все чисто. Молоденький боец заглянул через перила. Надежда на его лице сменилась разочарованием, когда он увидел девушек в плащ-палатках. Катя показала ему язык. «Вот оно как!» — задумчиво протянул полковник, пряча бумаги в карман мундира. «Надеюсь, это стоило того?» — хмыкнула Катя. «Да». Все еще в состоянии задумчивости кивнул полковник и, уже выйдя из него, добавил. «Да, это именно те данные, за которыми мы охотились. Вам всем огромное спасибо. Если еще раздают ордена, то вы их точно заслужили. Что ж, я отправляюсь в центр. Могу по дороге забросить девушек в лагерь для беженцев, а для вас, молодой человек, у меня будет еще одно задание». Девушки переглянулись, и взгляд у обеих был не слишком довольный. Полковник тем временем продолжил. «Связь нынче не к черту, а вы показали себя с хорошей стороны. Мне нужен такой связной и нужен прямо сейчас. Что скажете?» Не успел Кирилл открыть рот, как за него ответила Катя. «Вот что я вам скажу. Если вы хотите задействовать нашу команду, то, во-первых, выбросьте из головы всю эту чушь про беженцев. Мы — это не они. Во-вторых, нам нужна нормальная одежда, обувь, оружие вместо того, что вы забрали, и припасы в дорогу». «Да вам палец в рот не клади», — усмехнулся полковник. «Так мы договорились?» «Договорились.